Действие Духа Святого не заменим ни образованием, ни собственными силами, ни собственным авторитетом, ни медициной, если касается болезней, ничем не заменишь его. Но в одном духе. Вы знаете, есть еще одно выражение «в одном духе», но там стоит с маленькой буквы «в одном духе». Что это значит? Я однажды, наверное, давно немножко подчеркивал этот вопрос. По сути дела, мы, вот все мы каждый, это духи, живущие во плоти. Мы, наша сущность, не тело наше, которое мы видим, а дух, или мы душа еще часто называем. Мы духи, которые живут во плоти, в этой телесной храмине, как Павел говорит. И что значит быть в одном духе? Вот что значит. Я говорю, а вы все, на все 100%, без всякого сомнения, согласны. Значит, мы в одном духе. Когда это бывает? Когда цель у нас одна, моя такая, и у вас такая же. И я так понимаю, и вы так понимаете. Но это понимание дано Духом Святым. И тогда, получается, один говорит, но это то же самое, что если бы все вместе стали говорить, это в одном духе соединены. В одном духе и в одних мыслях. Вы помните это место Писания? Наверное, нам далеко до этого еще. У нас есть направление, такое намерение. Но если мы будем в одном духе, я сегодня говорил, о Духе Святом идет речь, и все будем им объединены, то тогда и в духе с маленькой буквы, мы же примем от Духа Святого, тоже будем в одном духе соединены. Поэтому вот этот очень важный вопрос, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие. Почему? А потому что в одном духе. А это дух Отца. Пойду, умолю Отца, и вот он пошлет вам другого утешителя. Вы помните это место Писания? Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. А если не так? Ну, выдумывал я что-то сегодня. Совершенно не в согласии с Писанием, с Духом Святым. И вас так научил. Мы будем в одном духе, а будем свои Богу или нет? Нет. Вы меня хорошо понимаете? Нет. То нам хочется и быть в одном духе, и своими Богу. Бандиты тоже в одном духе ходят, правда? Они ходят, советуются, четко все распределено. Дисциплина жесточайшая. Но они свои Богу? Нет. Потому что они находятся под влиянием лукавых сил. Поэтому сегодняшний день очень хотел бы, чтобы мы обратили самое серьезное внимание. Сограждане святым и свои Богу, бывши утверждены, не твердые люди, люди неукорененные, нет надежды на то, что они будут стоять в Духе Святом и будут исполнять волю Божию, и будут свои Богу. Бывши утверждены. На каком основании? На основании апостолов и пророков. Камень кто краеугольный? Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Пожалуйста. Бывши утверждены. А чтобы быть утвержденным, это не происходит в такой, ну, обстановке легкой жизни. Я не раз говорю, и еще раз сегодня повторю. Есть несколько выражений, которые говорят об укоренении, утвержденные, укоренены в настоящей истине. Вы помните такие тексты Священного Писания? Так вот, человек, христианин, укореняется тогда, когда его пытаются вырвать с корнем. А он пускает корни глубже. Его или вырвут с корнями, или он еще глубже пустит их, остановится. Вы меня понимаете, братья и сестры, хорошо? Мы вообще хотим быть утверждены и укоренены. Но это происходит, как правило, в тяжелых обстоятельствах жизни. И здесь справедлива мудрость, которая в мире ходит. С одного там битого, сколько не биты, да 7 или 10, я уже не помню. Но я их не давал столько, потому и не помню. Но помню, что, наверное, много дают за одного битого. Потому что это человек, который, ну, что-то отстоял. Это человек, который показал, что он не просто легкомысленный человек. Его вырывали, его шатали, но его не могли вырвать. И он пустил корни еще поглубже. Поэтому очень не хочется, чтобы кто-то вырывал. Очень не хочется, чтобы кто-то расшатывал веру или что-то. Мы этого не любим, и я этого не хочу. Но приходится проходить через это. И понимаешь головой, что без этого никак нельзя. Без этого никак нельзя. И мы очень часто читаем о том, что мы должны быть победителями, но победителем может быть только тот, кто вступал в сражение и побеждал. А кто наблюдал со стороны и сам не воевал, он и победителем не может быть. Вы согласны с этим? Говорит, наступайте на всякую вражью силу. А вы думаете, если вы наступите, вам будут пятки щекотать, там это вражьи силы? А ничего подобного. Ничего подобного. Там будут шипы, там будут удары, там будет много что. Но чтобы победить, чтобы пройти, надо уступить в эту брань и идти. Нравится то, не нравится. Легко ли это? Я думаю, что нелегко. И никому не легко. Нам часто кажется, что вот те теснины, которые мы проходим, они самые тяжелые. Мы посмотрим, ну вот этот брат что-то, а что это? Если бы мне такое, и чего он раскис, и чего он расклеился? А для него как раз это как понести? Потому мы не можем сегодня мериться и говорить, вот ты этому дал вот легонько пройти, а мне дал настолько тяжело, я просто тянуть не могу. У него меньше нож, но у него сил меньше, и он тоже тянет на последнем издыхании. Ты легко это прошел бы. А он очень тяжело проходит. Но тебе дано что-то побольше, и ты его должен пройти. И никуда ты этого не уйдешь, потому что так писали, бывшие утверждены. И я так часто смотрю. Я недавно эту мысль высказал. Вы знаете, что человек, который только что покаялся, ну, его, наверное, не назовешь утвержденным очень сильно, правда? Не надо жалко этих людей. Не успеет где-то покаяться, открыть свое сердце перед Богом. И тут такая лавина обрушивается со всех сторон. Кажется, Господи, да я с моей 35, наверное, не выдержал столько на его плечи. А Бог вот делает так, и проходят люди. Но когда уже пройдет, когда вообще это вынесет, тогда проще идти по земле, легче. Потому что он уже перенес. Он уже знает, что это такое. Вера растет. Вы знаете, чтобы росла вера, я говорю сегодня на одном слове остановился, утвержденный. И мы можем сегодня немножко просмотреть вот по посланиям о том, что в этих церквах происходило. Читать Откровение Иоанна, там характеристики всех семи церквей, они не просто утверждались. Там, знаете, что шатали со всех сторон. То лукавые делатели, то лжеапостолы, то Иезавель со своими пророчествами, то еще что, знаете, и так трошли, что кажется, как устоять. И можно было бы приписать, что Бог хранить не может, или Бог не хочет, или Бог не слышит. А в самом-то деле одна из целей Бог хочет, чтобы мы были укоренены. И вот здесь-то иногда и стаж не имеет никакого значения. Вот сколько я видел братьев, к удивлению моему, где-то 40 лет верующих, но когда пошли эти чечения самые разные, настолько сбился с дороги, кажется, чем ты только занимался эти 40 лет. Вот не утвержден, не укоренен. Вот когда пришел, а Богу надо проверить. Мы часто говорим, ну зачем, для чего? А что за страх такой? Верующие люди, знающие Писание и боятся, что кто-то что-то говорит. Да, мы понимаем, есть люди не устоявшиеся. Мы должны профилактику делать, рассказывать. Но на самом деле должны понимать, ничего-то особенного и нету. Да, лукавый действует, а Бог допускает. Он иногда подходит, как киву, как на Иова клеветал. Ну, то он вот так, вот так вот. А ты вот возьми, забери у него все. Потому что с прекрасной семьей, женой, со стадами легко служить Богу. А ты возьми, забери. Вот посмотрим тогда, как он будет служить. Ну, говорит, ну иди, забери. А что Богу оставалось делать? Ну, а как можно доказать, что действительно человек, который в самом деле искренний? Иди, забери. Забрал. Вы знаете, что он сказал? Вы помните, что сказал Иов? Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Да, говорит вот это, то что? А вот ты, прости руку его, значит, да его болезнями, то говорит, за жизнь человек отдаст все. Иди и сделай. Только душу его сбереги, не трогай. Жизнь ты не имеешь права отнять, а все остальное сделай. Вот как утверждалось все. И вы знаете, даже Иов каялся в конце, да? Говорит, Господи, прости, я говорил о том, чего не знал.